Глава 13. Миранда Саблезуб. «Какого хрена вы устроили?» Когда никто так и не ответил, зарычал тренер. «Решили, силы есть ума не надо?» «Мы вырвали очко», – обиженно парировал я. «Хотя вы, кажется, не верили в то, что у нас это может получиться. Вы должны были отдать это очко и не тратить попусту силы, чтобы оставить себе фору на последующие раунды. Одно очко, всего лишь одно. За победу вы получите 5. Как вы собираетесь продолжать игру еще 3/4 часа? Ответом снова была тишина, потому что у нас пока не было времени подумать о том, что делать дальше. А в крови бурлил адреналин нашей маленькой победы. «Ты!» – тренер указал на Макса. «С тобой мы отдельно поговорим. Остаешься на скамейке. На ближайший раунд план остается прежним. Миранда, Рич, Маркус. Вы делаете вид, что решили провернуть тот же финт и просто путаете защитников. Силы не тратить. Лео, отрезаешь нападающего ледяной крышей. Сил хватит хоть на один раунд?» «Хватит», – процедил Лео сквозь зубы. «Кого мы можем использовать ему на замену? Ни у кого, кроме Макса, вдруг новые способности не прорезались?» «Макс мог бы выставлять каменный щит», – предложила я. «Не мог бы, он почти пустой», – ответил тренер. Я в этом плане тоже мало чем могла помочь команде. В округе слишком мало природных залежей металла, чтобы я могла использовать свою магию. К тому же был риск попортить чужое имущество, призвав металл из предметов на трибунах. Огненный щит, который мог бы создать Маркус, нам тоже не подходил, потому что гаргулы могли проходить сквозь него. Других вариантов не осталось. Лео был нашей главной надеждой, но его резерв оказался практически пуст. «Ладно», – выдохнул тренер и посмотрел на часы. «У вас есть 8 минут на то, чтобы прийти в себя и настроиться на новый раунд. Впереди нас ждет не менее тяжелая игра. Покажите мне всю вашу скорость и ловкость. Обходите гаргулов на поворотах. Заставьте их потерять вас из виду». «Это все, что нам остается. Потому что на магию надежды не осталось. Если только...» Мы переглянулись и поняли друг друга с полуслова. «Конечно, тренер». Маркус первым покинул ложу и направился прочь. Проветриться. Лео тоже поднялся. И я, как хорошая жена, последовала за ним. У нас остался всего лишь один шанс на победу. А самый простой и быстрый способ восполнить резерв – это секс. Поэтому у ближайшего туалета я догнала своего благоверного и бесцеремонно затолкала его внутрь. «Что ты делаешь?» – удивился Лео. «Женский туалет дальше». «А я хочу мужской», – плотоядно оскалилась я. «Скажи мне, это правда? Тебя действительно хватит всего на один раунд?» «Если ты об игре, то да. Мой резерв показал дно». «А о чем еще я могла бы говорить? Без тебя мы не победим», прорычал я, наступая на Варгаса и прижимая его к стене. «Макс тоже пуст, поэтому если ты срочно не восполнишь свой резерв, мы вылетим из этого турнира, как пробка из бутылки». «А то я сам не понимаю», – нахмурился дракон. «Но что мы можем сделать?» Я многозначительно покосилась на его ширинку. Мой внутренний таймер показал, что до конца перерыва у нас осталось всего 6 минут. Это, конечно, не самый быстрый секс в моей жизни. Но я не знала тела Лео и его особенностей. Что, если он кончит только при определенных условиях? Все же жизнь в борделе могла наложить свой отпечаток. Но если Варгас в своих сексуальных игрищах предпочитал переодеваться в женское белье, то я готова была идти на жертвы. «Серьезно?» – нахмурился Лео, перехватив мой взгляд. «Мы теряем время», – ответила я. «Прости, но выбора у нас нет». «Выбор есть всегда», – не согласился дракон. И я почувствовала себя беспомощной. Мне еще ни разу в жизни не приходилось уговаривать кого-то заняться со мной сексом. Даже ради такой великой цели, как победа в игре. Бездна. Как же низко я пала, раз этот парень не согласился с первого же намека и все еще не избавился от одежды. Вздохнув, я посмотрела ему в глаза. «Серьезно, Лео, это самый быстрый способ восполнить резерв. И мы оба это прекрасно знаем». «Ты помнишь мои условия?» Медленно произнес он. «Никакого секса». Я кивнула. Провалов в памяти у меня пока еще не было. «И все же...» «Похоже, Лео еще не закончил отшивать меня». несмотря на то, что мы договорились и оба согласились на это. «У нас осталось 4 минуты!» «И я не планировал заниматься с тобой сексом никогда в жизни?» Варгус окончательно загнал под плинтус мою самооценку. Я уже собиралась развернуться и просто уйти. Фиг с ней, с победой. Ради победы я готов пойти на любую жертву. Так и быть, Мира, ты можешь мне отсосать. Я думала, предложение руки и сердца Ричи было унизительным. Но Лео его переплюнул просто играючи. Уделал одной фразы по всем фронтам. Переиграл и уничтожил. Подумать только, мне дали королевский доступ к телу. Я на мгновение закрыла глаза, чтобы справиться с эмоциями. Мне хотелось придушить гаденыша. Я все могла понять. Ребенок вырос в борделе и привык общаться со шлюхами. Но он и меня принял за одну из них. За то, что была не слишком разборчива в своих связях? Миленько. У нас осталось 3 минуты. Напомнил Лео. Придурок. Но в данный момент для меня не было ничего важнее победы. После игры я собиралась оторвать Лео яйца, а до этого была вынуждена согласиться. Но прежде чем я успела встать коленями на пол туалета, мой благоверный неожиданно схватил меня за плечи. «Мира», – потрясенно выдохнул он, – «я же пошутил». «Пошутил? То есть он вообще ни на что не согласен? Или как?» Я беспомощно уставилась на него, впервые в жизни не зная, что делать. Время стремительно утекало, и наши шансы таяли с каждым упущенным мгновением. Взгляд Варгаса, устремленный на меня, неожиданно потемнел. А в следующее мгновение Лео с силой толкнул меня к широкой столешнице, где была встроена раковина. Прижавшись своими бедрами к моим, он закрыл мне рот поцелуем. Сердце стукнулось о грудную клетку и расшиблось в лепешку. Воздух закончился почти мгновенно, а кровь отлила от головы куда-то гораздо ниже. Судя по всему, не у меня одной. Пальцы Лео обхватили мою полупопию. «Жаль, что у нас совсем мало времени». Выдохнул мне в губы, разорвав поцелуй. А потом рывком сдернул мои штаны до самых коленей и развернул меня спиной к себе. Сильные пальцы скользнули под топ и безошибочно нашли чувствительный сосок. Я тихонько вскрикнула от неожиданности, потому что второй рукой Варгас решил проверить мою готовность. Но я, благодаря своему темпераменту, заводилась полоборота и уже была влажной. 2 длинных пальца скользнули в меня и разошлись в стороны, растягивая, после чего покинули меня, заставляя неистово жаждать большего. «Лео», — выдохнула я, почувствовав, как его головка прижалась к моему входу. «Тссс». Он надавил мне на спину, заставляя прогнуться, и рывком вошел. Я снова вскрикнула, потому что удовольствие пронзило меня до самой макушки. У меня не было возможности оценить его размеры. Но чувствовался он просто превосходно. Моя плоть так тесно сжала его, что даже пока он не двигался, все внутри меня пульсировало от сильнейшего наслаждения. «Ох, Лео!» Вздохнув, Варгас отпустил мою грудь и накрыл ладонью мой рот. Я была очень шумной, когда мне было хорошо, и ничего не собиралась с этим делать. Но, похоже, в планы Лео не входило делиться с кем-то тем, что между нами происходило. Дав мне всего мгновение привыкнуть к его размерам, Лео начал двигаться. Я шире развела ноги и легла грудью на столешницу, давая ему больший доступ. То, что я не могла его видеть, почему-то возбуждало меня еще сильнее. В туалете не было зеркала, и напротив меня была глухая стена. Потянувшись, я включила воду. Вряд ли это могло заглушить звуки нашего секса, но, по крайней мере, я сделала все, что могла. Мне никогда не надо было много времени, чтобы кончить, особенно с таким одаренным любовником, как Лео. Но он явно решил подстраховаться. Пальцы дракона безошибочно нашли в складочках между моих ног крошечный комок нервов и начали его стимулировать. С каждым умелым прикосновением я все глубже скатывалась в пучину экстаза, и сквозь ладонь дракона прорывались мои сладкие всхлипы. Он вколачивался у меня сильно и быстро, каждым своим движением толкая меня все ближе к краю. Я не могла ни о чем думать, кроме того, насколько мне было хорошо. Даже игра ненадолго совершенно вылетела из головы, Лео вытряхнул ее из меня. И когда мое тело начало содрогаться на пике удовольствия, муж прижал меня к себе и, силой насадив на свой член, тоже кончил. Сила вскипела в моих венах. Магии было столько, будто мы пробежали сексуальный марафон, а не всего лишь раз перепихнулись на скорую руку. Я чувствовал, как Варгас тяжело дышал за моей спиной, уткнувшись носом мне в шею. Тепло его дыхание омывало меня, посылая по телу волны дрожи. Его член все еще твердый, подрагивал внутри меня, продлевая наслаждение. Я с силой сжал внутренние мышцы, и Лео от неожиданности протяжно застонал. Это определенно было лучше, чем просто отсосать ему. И меня наполняла благодарность. Не только за то, что он позаботился и о моем удовольствии тоже. Я вообще чувствовал себя восхитительно, находясь в его надежных руках. Сделав глубокий вдох, я на мгновение задержала дыхание и направила свою силу туда, где мы все еще соединялись друг с другом каналами силы. «Одна минута», — глухо выдохнул Лео. «Еще один раунд». «Я, пожалуй, откажусь», — хмыкнула я. «Кажется, ты меня высосал до дна». «Так и есть». Дракон медленно вышел из меня, заставив в процессе почувствовать каждый его твердый дюйм, а затем развернул меня лицом к себе и неожиданно чмокнул в нос. «Спасибо». Кажется, я покраснела. Потянувшись, Лео оторвал от Рона несколько салфеток для вытирания рук. В полной тишине мы привели себя в порядок, после чего дракон с улыбкой натянул на меня штаны. Наше время подошло к концу, и напоследок я выплескала себе в лицо водой и сделала несколько жадных глотков. Меня переполняла эйфория. Хоть магии во мне не осталось ни грамма. Что ж, придется показать, на что я способна в воздухе. «Знаешь, когда мы вышли из кабинки, Лео взял меня за руку. Если мы в итоге победим, клянусь, я буду трахать тебя всю ночь напролет всеми возможными способами». Сердце замерло, пропустив удар. «В таком случае мы победим», — с уверенностью заявила я и сжала пальцы Лео. Гаргулам пора было приготовиться к сокрушительному поражению.